Глава 13. Барон не мог дождаться вечера. Дело стронулось, и теперь ему нужно было все знать о происходящем. Теперь, когда отступать было поздно, деньги-то уже потрачены, он не находил себе места от нетерпения и желания ускорить дело и улучшить его. Посему завтракал без аппетита и все смотрел и смотрел за окно. Ну, когда же уже вечер? Едва начало темнеть, велел зажечь лампы и взялся за книгу. Нужно было подождать, пока последние посетители церквей разойдутся по домам, а пьяницы разбредутся по трактирам. Но и книга не читалась. Не мог он проникать в изящный язык пращуров, когда все мысли его были о встрече с фрицем Ламме, ну и о том самом Виге Вонделе, которого кличут Черепаха и которого обещал привести хранитель имущества Вайзингер. Обе эти встречи для начатого дела были важны одинаково. В общем, он еле дождался 8 часов вечера, прежде чем звать Хенрика и просить того седлать лошадей. Поехал опять без большой охраны, были с ним лишь Хенрик, фон Готт и самые умелые сержанты, Гриф Хоппер с Готлингом. Все в доспехе, при заряженных пистолетах, а у Готлинга была еще и аркебуза, теперь он еще больше стал думать о безопасности, но как-то совмещать безопасность и скрытность было непросто. Посему сначала из дома выехали фон Готт и Готлинг. Они проехались по всей улице Жаворонков, заглянули в проулки и, лишь не найдя никого подозрительного, дали сигнал всем остальным выезжать. И даже после этого, свернув на одну темную и узкую улочку, Волков велел всем остановиться и спрятаться. И так прождали некоторое время, чтобы убедиться, что за ними никто не идет. Было холодно, но он ждал в продуваемом ветром проулке, пока не стало ясно, что слежки нет. Только тогда барон продолжил путь, и вскоре был у дома, что снимал фриц Ламме. И тот сразу спустился и сам открыл ему дверь, как только Хенрик кинул ему в ставень камушек. Было видно, что ждал гостей. От сыча снова пахло вином. Этот запах генерал еще на лестнице почувствовал, когда шел за ним. «Да...» Волков подошел к столу, который его хитрый помощник накрыл к его приходу, взял кувшин, заглянул в него, понюхал содержимое, а потом и попробовал его. Все-таки дураком фриц Ламме не был. После того, как барон принес ему целый мешок серебра, он пил очень неплохое вино. Волков и сам не побрезговал бы бочонком такого. Но пришел он сюда не за вином. «Ну, рассказывай». Поначалу его помощник изрядно напугал барона, когда начал извиняться и ругаться заодно. «Экселленс, ей-богу, это какие-то сволочи! Клянусь, я не виноват! Весь город просто упыри, навозные жуки и ублюдки один жаднее другого!» Но генерал почувствовал себя легче, когда он продолжил. «Им хоть глаза кали, но не уступят ни монеты!» «Это ты про что?» — уточнил Волков. «Да про все!» — Сыч стал разливать вино. «Хоть про ту же вашу чашу из золота!» «Что, не уступал тебе еретик?» «Эх, экселленс!» — вздохнул Ламме, а потом и засмеялся. «Ей-богу, уже хотел порешить свинью, там как раз кроме него никого не было, но подумал, что тогда чашу нельзя будет выставить на турнир». «Ну и...» «Экселленс, хотите верьте, хотите нет, но эта сволочь не захотела уступать больше 7 талеров. Пришлось выложить ему 263 монеты. Легче было убить его, чем подвинуть еще хоть немного». Волков же вида не показал, что обрадовался такой цене. Уж ему-то проклятый торгаш предлагал купить чашу намного дороже. Генерал лишь махнул рукой и спросил. «Ну а в школе-то как дело пошло?» «О, тут фриц Ламме заулыбался. Как узнали, для чего я пришел, так тут же послали за хозяином школы, а меня и не знали, куда усадить. Хозяин пришел запыхавшись», — Сыч смеется, — «уж, думаю, не бежал ли? А как я показал ему чашу и сказал, что на 4 дисциплины еще денежных призов дам, так он меня едва ли не братом единоутробным посчитал. Уж как меня увещал, как обхаживал. И тут Фриц Ламме снова стал серьезным. А потом и говорит: «А дай-ка мне за 2 дня аренды школы 85 талеров». Говорю же, весь город сплошь сквалыги. Видано ли дело? Больше 40 монет в день, уж не знаю точно. Но за такие деньги в Малине можно, наверное, ну, не знаю, даже ратушу арендовать. Ладно, ладно. Насколько уговорились? Ну, на 80. А он обещал, что помосты для господ ставит за свой счет. С меня только вино и закуски. Про судей говорил с ним? Генерала, кажется, этот вопрос волновал более других. Говорил, говорил, кивает Сыч. Судей будет 8. Все люди — мастера разных дисциплин, из разных мест. Я просил его, чтобы он не брал еретиков. Он сразу согласился. Говорит, раз вы заказчик, значит и правила ваши. Вот и хорошо. Волков еще по началу дела думал, что со всем этим турниром хлопот больших не будет. Так и оказалось. Теперь же он прикидывал, как пойдет все остальное. И тут он уже не был так уверен. Дай бог, чтобы Вайзингер оказался человеком таким, каким кажется, то есть умным и серьезным, и дай бог, чтобы этот его вор по кличке Черепаха пришел сегодня навстречу. В общем, после того, как с турниром все, кажется, налаживалось, барон думал о следующем своем шаге. Сидя у Сыча и попивая неплохое вино, даже задавая вопросы верному своему помощнику и слушая его ответы, он уже думал о встрече, что должна была состояться в полночь в казармах. Фриц Ламме все говорил и говорил. Казалось, ему еще многое хочется сказать, о многом спросить, но барон засобирался в дорогу. «Ну что, Фердинанд Константин?» — он усмехнулся. «Пора мне, а ты не пей сегодня больше, ложись. Завтра, как позавтракаешь, езжай, проверь, как идут дела, узнаешь, много ли народа записалось, посмотришь, как ставят помосты». «Экселленс, вы что, уже?» — удивился Ламме. «Куда же вы? Я и вина дорогого купил. Тут еще есть о чем подумать, потолковать». «Вино и вправду неплохое, но мне не досуг, у меня еще есть дела». «Так ночь же», — настаивал Сыч. «Темень на улице, дождь. Все как раз для наших с тобою дел», — нехорошо улыбался барон. Он приехал в расположение. Дежурил в эту ночь капитан Лауба, с ним был один из его ротмистров. На столе стояло пиво и хлеб с селедкой, никакого веселого разгула. Перекинувшись с капитаном парой слов, он прошелся по казармам и убедился, что в помещениях не очень холодно. Потом вернулся в комнату дежурных офицеров и сел за стол, и почти сразу появился Вайзингер. Волков уже начал думать, что он пришел один, и посему чуть огорчился. Но, покивав офицерам, хранитель имущества наклонился к генералу и тихо произнес: «Люди ваши, моих людей, на двор не пускают. Распорядитесь пропустить». «А много ваших людей?» — удивился и обрадовался генерал. Он думал, что этот Вайзингер приведет одного вора. «4, — отвечал тот. — Вик один не ходит, ему опасно одному». Волков отдал распоряжение пропустить прибывших, но все-таки сказал хранителю имущества: «Пусть ваш Вик сюда приходит один. Остальные пусть в прихожей посидят». Вайзингер согласно кивал. Уж как себе не представлял этого Вигвара Вонделя генерал. Таким тот не оказался. Сыч, человек судейский, и тот, когда не брит, больше походил на вора, или скорее даже на разбойника, чем этот знаменитый вор Вик Черепаха. И на черепаху, которых в Эшбахте вдоль реки водилось предостаточно, Вик тоже не походил. А походил он на рыжеватого, чуть плюгавого бюргера среднего достатка, который вроде и не беден, но и звезд с неба не хватает. Хорошая добротная одежда, простой вид. Встретишь такого и решишь, что он подмастерье у какого-нибудь скорняка-сидельщика или писарь на пристани. И не больно широк в плечах, а из оружия простой тесак за поясом. Шапку сразу снял, как вошел, а, увидав барона, сразу поклонился. с почтением. Затем поклонился и господам офицерам, авось спина не переломится. А Волков, недолго думая, подошел к нему и протянул ему руку. Вик даже не понял, что от него хотят. Думал, генерал хочет что-то пощупать или достать его нож из-за пояса, и замер. Но хранитель имущества его высочества произнес тихо: «Вик, господин барон с тобой здоровается». «О-о-о!» Теперь он все понял и с удивлением и почтением пожал руку генерала своей небольшой и чуть влажной ладонью. А Волков им и говорит: «Давайте-ка, друзья мои, сядем на том конце стола, чтобы не мешать господам офицерам нести дежурство». Так они и сделали. И генерал, когда все расселись, заговорил: «А вас, господин Вик Черепаха, мне рассказывал господин Вайзингер. Говорил о вас, что вы человек необыкновенно ловкий и смышленый. Как раз такой мне и нужен для моего дельца». Барон сразу перешел к делу, и Вик Вондель тянуть не стал. Похлопал он своими белесыми ресницами, а потом и говорит: «Уж никак вы, господин, порешить кого задумали». Спокойно так это говорит, не громко, но очень невозмутимо. «А с чего ты взял, что я для кровавого дела тебя позвал?» Волков даже усмехнулся. «Да уж не для того такие господа, как вы, зовут к себе таких, как я, чтобы сарай с курями у соседа разорить». «И что, возьмешься за такое дело?» — спрашивает генерал. И видит, что черепаха мнется. Видно, не по нутру ему такая работенка, и поэтому он говорит вполне разумно: «Так вы же не простого пузана местного порешить пожелаете. Вы же какую важную птицу хотите угомонить?» «Важную?» — не понимает генерал. «Ну, к примеру, бургомистра или сенатора какого, или кого-то из глав гильдий». «А за важных ты, значит, не берешься?» «Дело больно муторное», — морщится Вик. «Опасное. Поди еще этого бургомистра одного застань. Ладно, ладно». Барон хлопает его по руке. «Насчет зарезать кого у меня и так вон». Он кивает на дверь, за которой начинаются ряды лежанок со спящими солдатами. 600 людей. Надо будет, так зарежу бургомистра вашего сам, хоть днем, хоть ночью. Хоть с охраной, хоть с женой. Ты мне, Вик Черепаха, для другого нужен». «Ну, раз так, то до всякого другого я охоч. Скажите, что надобно». Волков смотрит сначала на него, потом на Вайзингера, который только слушает и молчит, потом снова на вора. «Например, палками кого избить? Крепко, но не до смерти. Возьмешься? И почем?» «Это снова тот же вопрос. Кого?» — сразу спрашивает Вик. «Не бургомистра», — смеется Волков, — «и не сенаторов. Кого попроще?» «Ну так если кабацкого забулдыгу какого, так я вам из вежливости его отлуплю. Бесплатно». «Ну, то будет не совсем забулдыга». «Ну тогда за 10 монет уговоримся», — прикинул вор. «А как у тебя, Вик, дела с попами складываются?» — продолжает интересоваться барон. «С попами?» — не понимает Вик Вондель. «С какими попами? С попами, что папе служат? Или с теми, что на Лютера молятся, на своего?» «Да хоть с какими. Ты-то с ними дела какие имеешь?» «А какие у меня с ними дела могут быть? С Богом у меня свои уговоры, а с попами уговоров у меня нет, они мне без надобности. Я сам по себе, они сами, без меня. То есть, если нужно будет попа, к примеру, палками обстучать, то рука у тебя не дрогнет». «У меня, может, и дрогнет, так не я же стучать буду. Найдутся иные, и среди них такие найдутся, что служителя папы не токмо палками постучать удосужатся, но и топорами не постесняются». «Значит, найдутся и такие, что и церковь смогут поджечь». После этого вопроса Вайзингер даже заерзал на своем краю лавки, но звука не издал. А Волков на него и не взглянул. смотрел лишь на черепаху. «Если заплатите, так подпалят за милую душу», — на удивление спокойно отвечал вор. У него, кажется, не было на сей счет никаких предрассудков. «И сколько же за поджог церкви возьмут твои люди?» «Ежели не шибко большая будет церква, за пару сотен договоримся», — подвел итог Вик. «Значит, за пару сотен?» «Угу», — кивал черепаха. «А что же? Цена справедливая». «Справедливая, справедливая», — соглашался генерал. «А как же мне тебя найти? А то через господина Вайзингера несподручно. Вдруг дело скорое будет, а мне его искать, а ему потом тебя». Вик Вондель сначала взглянул на хранителя имущества, но так как тот снова ничего не сказал, произнес. «Ладно, господин барон, скажу вам, как меня быстро сыскать. Это вам нужно будет поначалу найти прачку Ирму, что проживает у старой тюрьмы. У нее там чаны для стирки у ручья стоят, и мочой за версту воняет. Ее там все знают, не ошибетесь». «Так, и что?» И Вик Вондель сказал ему условное словцо, после которого бабенка поймет, что человеку, назвавшему его, можно доверять. «Скажите, что ищете трубочиста Гонзага, чтобы трубу в камине прочистить, и то, что передать мне хотите, и место, где меня ждать будете. Она мне все быстро и сообщит, а я уж вас разыщу». Волков согласился, сказав на прощание, что Вик, коли будет расторопен, не пожалеет, если станет помогать ему. А Вайзингер, заговорив впервые за весь их разговор, добавил, что барон слывет человеком щедрым. И вор пообещал расстараться. На том и порешили.